Авиаэскадрилья, с огромным трудом укомплектованная пленными советскими летчиками, поднялась в воздух и направилась прямиком к родным аэродромам на посадку. Даже штабные офицеры Власова скорее примкнули лично к нему, нежели перебежали к противнику. Бутылку водки они ценили выше книги Гитлера «Майн кампф». Постепенно штаб русской освободительной армии превратился в шайку наемников, которым не было никакого дела до освобождения родной земли. Добровольческое войско Власова явно не обладало настоящими боевыми качествами, и германское верховное главнокомандование использовало его лишь как вспомогательный элемент при проведении карательных операций в оккупированных районах. Помощник Власова оставался у нас в камере в течение всего времени разбирательства военным трибуналом дела его шефа и офицеров штаба РОА. Каждый вечер этот власовец, столь же фанатичный, сколь и циничный, рассказывал нам об очередном дне процесса. О заседаниях трибунала он говорил с каким-то отстраненным юмором, словно присутствовал на них в качестве наблюдателя, а не обвиняемого. В первый же день процесса, сообщил он нам, Власов пожелал сделать торжественное заявление. Встав в позу героя, он на высоких нотах бросает в лицо своим судьям: «Каким бы ни оказалось ваше решение, но я войду в историю». Трибунал выслушал его, и в тишине, наступившей после окончания велеречивой декларации Власова, с скамьи подсудимых послышался хрупкий голосок: «Да, ты войдешь в историю, но через задний проход». Это сказал наш сокамерник, бывший помощник Власова, который решил забавляться до самого конца. После оглашения приговора о казни через повешение, председатель трибунала спрашивает обвиняемых, хотят ли они что-либо сказать. Наш сокамерник поднимается и с серьезнейшим видом обращается к судьям: «Есть у меня просьба. Я настоятельно ходатайствую перед трибуналом не вешать меня рядом с Власовым». «А почему, собственно?» — удивляется председатель. «Это будет слишком комичным зрелищем. Власов очень высок, а я очень маленького роста. Возникает риск лишить эту церемонию той серьезности, которой она заслуживает». Когда за ним пришли, чтобы увести его в камеру смертников, он пожал нам руки и заявил: «Я был и остаюсь непримиримым врагом советского режима. Сожалею лишь об одном. Не надо было марать себя в этой дерьмовой армии Власова». Видимо, он хорошо знал, о чем говорил. После помощника Власова и многих других мир невольников снова и снова ошарашивал меня неожиданностями. Схема, по которой я ознакомился со своими новыми сожителями, нисколько не менялась. Распахнутая дверь, лицо, силуэт новичка, несколько секунд напряженного внимания, чтобы попытаться как-то обозначить его про себя, запомнить что-то. Затем его первые шаги, первые жесты в нашем обществе, мгновенные, точно улавливаемые черты характера, потом вопросы: откуда он, не из наших ли? И вот еще один. Преклонный возраст еще не согнул его высокую фигуру, не изменил интеллигентное выражение лица. Одежда явно контрастирует с элегантностью манер. Короткие брюки выше щиколоток, слишком просторная рубаха, наброшенная на плечи. И словно в великосветском салоне он подходит к каждому из нас и каким-то подобострастным тоном представляется, чуть наклоняя при этом голову. И вот он передо мной, и я слышу: «Виталий Шульгин». Примечание: Шульгин Василий Витальевич, 1878-1976, русский политический деятель,